Максимилиан Трот. Макс проснулся от кашля, когда сквозь корни уже пробивался солнечный свет. Почва продолжала содрогаться, но землетрясение выдохлось, и толчки ощущались в 10 раз слабее тех, что были ночью. Четыре под папоротником не было. Принцесса лежала на боку на своей сумке и держалась за руку Трота, чумазая, бледная, с синяками под глазами, потрескавшимися губами и торчащими волосами. Сейчас она откроет глаза и посмотрит на него усталым взглядом. И тень этой усталости, если Алина выживет, сохранится в ней до конца жизни. Макс знал это, потому что последние 17 лет видел ее в зеркале, потому что есть кошмары, которые навсегда остаются с тобой. Но с ними можно жить. Главное — жить. Оставив принцессу спать, он выбрался наружу, туда, где Четыре зажаривал на маленьком костерке невезучего ящера. Дракон кивнул, кашлянул пару раз, но не сильно. Кровь Инлия позволила ему перенести отравление дымом легче всех. «Я уже размялся», — ответил мастер на молчаливый вопрос. «А у тебя есть еще время». Макс потер глаза руками, сделал несколько глотков воды и потянулся за дезеидами. Упражнения он выполнял отстраненно, перепрыгивая через поваленные стволы, иногда ловя на себе внимательный взгляд Четыре. Гул стоял отдаленный, почти незаметный. Земля дрожала. Со стороны вчерашнего пожарища дым застилал небо. Трещина, образовавшаяся ночью, еще расширилась и зияла теперь метрах в 10 от них. На огромном стволе сломанного папоротника, корни которого служили им убежищем, висела закопченная рубаха дракона. На ней из-за грязи и сажи едва читалась сделанная Алиной надпись «Идти осталось не менее 4 дней» и зачеркнутыми предыдущими цифрами. Последняя запись была сделана 2 дня назад, 30 апреля по времени Туры, но кто мог теперь предсказать, сколько им осталось? Теперь, когда они так далеко ушли от реки и так долго убегали от пожара. 2 дня? 3? 5? Трот слышал вчера, когда они уносили ноги от огня, как Алина бормотала послание Ситникову и надеялся, что оно долетело до адресата, и Алекс не пойдет на прорыв тогда, когда они будут еще слишком далеко. Словно прочитав его мысли, принцесса высунула из-под корней лохматую голову, выбралась, волоча за собой сумку, направилась куда-то в заросли. Вернувшись, села у костра, наблюдая за Максом, и задумчиво заметила. Пожар почти не приблизился. Дракон кивнул в сторону образовавшегося ночью оврага. «Вряд ли это единственная трещина. Похоже, они и перегородили путь огню». «И раньяров не слышно», — продолжала Алина, не отводя взгляда от Ротта. «И не видно», — подтвердил Четыре. «С самого утра ни одного». Трот слушал, но в разговор не вступал, выполняя наклоны и перекаты. «Может, они решили, что мы погибли?» — с надеждой проговорила принцесса. «Вряд ли они боятся землетрясения». «Будем на это уповать». Чет снял с огня ящера, разломил его на 3 части, завернул в листья и передал одну Алине. «Но действовать будем так, будто нас по-прежнему ищут». «Разве может землетрясение длиться так долго?» — спросила принцесса у Тротта, когда они уже поели и снова выступили в путь. Идти приходилось медленно из-за поваленных деревьев и дрожащей земли. «Так бывает только рядом с извергающимся вулканом, но мы уже очень далеко от них. Такое на Лортахе раньше случалось?» «На моей памяти нет», — покачал головой Макс. «Не нравится мне это», — тоскливо вздохнула принцесса. «Как бы еще какой гадости не произошло». Макс мог бы ответить, что обязательно произойдет, но не стал. Это и так было очевидно. Он привычно заглянул в себя, в сердце, где постоянно ощущал легкий холодок, тень присутствия черного. Но жрец молчал, и это тревожило, и внушало надежду, что ничего страшного, точнее того, что с чем они не смогут справиться сами, в ближайшее время не предвидится. Землетрясение закончилось после полудня, и наступившая тишина навевала жуть больше, чем непрерывная дрожь земли. Ни одного отряда ловчих они не встретили, ни одного раньяра так и не пролетело над их головами. Более того, когда Макс рискнул подняться над лесом, чтобы оглядеться и сориентироваться, только далеко слева, за рекой, он увидел кружащиеся стаи и точки над равниной. Ни над пожарищем, ни впереди их не было. «Я чую опасность», — — сказал мастер, когда Трот спустился вниз и рассказал о том, что увидел. «Я чувствую, но не понимаю, где она. Нужно идти и глядеть в оба. Ровно такое же ощущение у меня было, когда мы с отрядом попали под камнепад в ущелье, словно сейчас захлопнется ловушка. По пути попалось еще несколько новообразованных оврагов. Яркое солнце должно было жарить, но становилось холоднее, и распевшиеся птицы снова замолкли. Начал усиливаться ветер, принцесса шла, втягивая голову в плечи. «Жуть какая-то могильная!» — пробормотала она, встретившись взглядом с Тротом. «Будто кто-то замахивается со спины». На них словно упала холодная тень. Четыре оглянулся и Макс, но там ничего не было. Сердце застучало, как сумасшедшее. И тут из сердца холодом плеснул жрец, и на фоне неба будто бы негативом проявилась белая фигура бога-богомола, окруженная черным сиянием. Девир, владыка смерти. Он был огромен, выше дыма, поднимающегося от пожара, и, казалось, заслонял собой все небо. Фасеточные глаза гиганта, в котором человекообразной была только нижняя часть морды и торс с двумя руками, оглядывали лес. А в руке он сжимал огромный колокол, сделанный из черепа неведомого вулкана. «Ох ты ж, матушка-богиня!» — пораженно выдохнул мастер, задирая голову. Бог-богомол становился плотнее, и теперь его видели все. Алина мелко дышала, вцепившись в сумку. Взгляд гиганта упал туда, где стояли Трот с Алиной и Четери. И на них пахнуло тленом и гнилью. Папоротники стали увидать на глазах. Макс ощущал, как усилилась вокруг защита черного. «Бежать, птенец!» — каркнул изнутри жрец. «Он пока не видит нас. Чем дальше мы от него, тем дольше моя защита продержится под его ударом». «Бежать!» — крикнул Трот, и троица сорвалась с места, уходя дальше от бога, поднимающего колокол, похожий на череп. Они мчались вперед, перепрыгивая через деревья, огибая стволы. Но что такое выигранный километр-другой перед богом, который выше гор? Они оглядывались и видели, как раскручивает Девир перед собой колокол, который наливается алым и золотым, пока движения не превращают его в сияющую ленту, а затем выплескивают из него пламя, что гигантской дугой с ревом устремляется вниз, на лес, и несется вслед за беглецами. Впереди был овраг, но до него еще нужно было добежать. Сзади уже палило жаром, когда они рухнули в трещину, покатились по стенкам вниз, а вслед за ними потекло пламя, оплавляя породу, окружая и сдавливая защиту черного. «Не выдержит», — плескал холод внутри Макса, — «а проявлю себя, ударит прямо по нам, и точно не выживем». «Не выдержит», — с ужасом кричала Алина. Сверху ревел огненный ураган, сжимая защиту до крошечного пузыря, прижимал ее к земле. Уже ниже человеческого роста опустилась она в пол роста. «Если осталась в тебе хоть капля силы», — услышал Трот шепот Чета, — «прошу, помоги». Дракон, лежа на спине и глядя на опускающийся огненный потолок, стягивал с руки Фису, перчатку веты океана, бросил ее рядом, и та растеклась небольшим озерцом. «Лучше захлебнуться, чем сгореть!» — крикнул мастер перед тем, как нырнуть в озеро. За ним, изворачиваясь, поползла Алина, и следом скатился в воду Трот. Над головами пылало белым и золотым. Вода оказалась прохладной и глубокой. Трот поплыл вниз, туда, где виднелись Алина и Четыре. Насколько у них хватит дыхания? На минуту? Полторы? Над головой вдруг мелькнула темная тень. Потоки огня словно расступились, и беглецы отчетливо увидели снизу, как перешагивает через овраг бог-богомол, как идет дальше, не обращая на них внимания. Овраг для него, должно быть, был одной из многих крошечных трещин в земле. Защита черного сжималась так стремительно, что еще пары минут и лопнет, но они в любом случае захлебнутся раньше. Принцесса начала судорожно дергаться секунд через 50, и Трот, схватив ее, прижался к губам губами, выдыхая остающийся воздух. У него самого уже сдавливало в груди, но она должна была дышать дольше, чем мог бы делать это он. Алина держалась за него, глаза были огромными, паническими. Еще секунд 10 он ей отдал. или 15. Огненное сияние над головами начало тускнеть. Четыре хлопнул Трота в воде по плечу, показал на свою флягу, которую поднес губам, протянул ему. Алина принялась судорожно отдирать от пояса свою, открыла, вдохнула воздух, который оставался там. Но сколько его было? Макс тоже открыл свою, тоже поймал губами несколько пузырей, но Четыре насильно втиснул ему в зубы свою флягу. В рот хлынула вода, и Макс невольно глотнул, закашлялся. И тут же рванула в стороны сила жреца, приподняв купол защиты над озером. Они втроем вынырнули под образовавшийся пузырь, жадно хватая ртами неожиданно прохладный воздух, который над куполом уже не горел, а тек горячими потоками в лучах солнца. Стены оврага оплывали расплавленной породой, а под ноги ткнулось вдруг поднявшееся дно, и получилось встать, а затем и сесть в обмелевшем озерце под куполом жреца. «Я думал, — сказал Четыре, тяжело дыша, — что вода из колодца моей матери может и не пригодиться, если мы сейчас тут пойдем». «Это ты правильно подумал», — тоже пытаясь отдышаться, ответил Макс. Принцесса молчала, держась за его плечо. «Но там хоть что-нибудь осталось?» — Четыре потряс флягой. «На самом дне хватит напоить тебя перед последним броском». «Сначала надо выбраться отсюда», — прохрипел Трот, оглядывая стены оврага. «Наверху сейчас раскаленная пустыня. Даже если мы сможем пролететь или пройти, мы будем как на ладони. Разве что попробовать двигаться вдоль трещины. Может, она выходит к реке. Но все равно нужно ждать, пока остынет дно». «Великий ворон, ты нам не поможешь?» — почтительно поинтересовался Четыре. В сердце Трота колыхнулся холод. «Я слабею с каждым часом», — проговорили его губы. «Сила жены моей, воды, подкрепила меня, но здесь вокруг не осталось ничего живого, чтобы я мог впитать Виту и перенести нас. А пить ее дар до конца нельзя. Если перед порталом против нас встанет кто-то из богов, я не смогу отбиться без подпитки. Тогда нужно ждать темноты и пытаться за ночь пройти до леса, если таковой где-то еще сохранился», — проговорил Четыре. «Остается только это», — согласился Трот. Это были очень долгие часы. Солнце двигалось по небосклону невозможно медленно, а беглецы вели неспешные разговоры, ели то, что не размокло и было съедобным, дремали, привалившись друг к другу, разминались прямо в воде. Чет, не стесняясь, устроил многочасовую тренировку у края озерца, и периодами к нему присоединялся Трот. Принцесса тоже поднималась, бродила кругами по воде, пробовала ставить щиты, не получалось. И в результате вытребовала у Макса бой на ножах, а затем попросила научить ее метать ножи. Выходило у нее плохо, но для первого раза это было нормально. Метали изнутри в защиту черного, но жрец не обижался, он снова молчал. После тренировки Макс опустился в воду, скрестив ноги и оперевшись на руки. Принцесса, понаблюдав за неутомимым Четом, который прыгал и крутился с клинками, поднимая тучи брызг, села спиной к спине Трота, прислонилась к нему. Макс тоже повернул голову к Чету. Надписи на рубашке дракона стали почти неразличимы, и Трот мысленно подсчитал даты. «У вас же сегодня день рождения?» — пробормотал он. Алина хмыкнула. «Я и забыла», — призналась она. «Не мудрено. 17 лет!» «А как будто 70. Столько всего случилось. Вы себя вообще на сотню ощущаете, наверное». Она невесело засмеялась. «Если не на 2», — согласился Трот и покрутил шеи, ощущая, как прижимается к нему мокрый затылок принцессы. «Насколько же вы старше? Я для вас по-прежнему маленькая?» — требовательно спросила она. Он усмехнулся. «Не взрослая точно. Но и не ребенок. Вы очень изменились, Алина». «Это так. Жаль, что мне нечего вам подарить». Она засмеялась, нежно, недоверчиво. «Вам хочется меня порадовать?» «Безусловно, ваше высочество». Алина нащупала в воде его руку, сжала. «Вы уже подарили», — ответила она после паузы. «3 глотка воздуха, там, под водой. Умение, жизнь мне много раз. А на самом деле все это, все эти даты кажутся такими неважными сейчас. Все эти подарки, поздравления». «Это такая ерунда. Главное, что мы еще живы, да? Главное, что живы». Чеддери двигался, не обращая на них внимания, ухитряясь на пятачке в пару метров выделывать такие пируэты, что Макс только головой качал от восхищения. «На самом деле я знаю, что вам подарить», — сказал он наконец. «Vita Mirabilis. Запомнили?» «Жизнь удивительна. На древнесиреницком?» — удивленно перевела Алина. «Да», — он улыбнулся. «Это ключ к щитам на моем доме, к дубам-охранникам, к моей лаборатории, к сейфу с артефактами и старыми заговоренными драгоценностями и к хранилищу с моими идеями, и к которым я даже не приступал». Ее рука судорожно сжалась. «Я все равно ваша жена», — сказала она сдавленно. «Я это и так унаследую». «Но не откроете без ключа». Трот повернул к ней голову. «Я, видите ли, не предполагал, что женюсь, когда ставил защиту». Алина снова помолчала. «Просто останьтесь живы», — попросила она в который раз. «Останьтесь со мной». Он мог бы сказать, что ему тоже страшно, что никто не хочет умирать, но ведь есть что-то большее, чем страх. А произнес другое. «Я буду с вами, сколько смогу, Алина». Наступили сумерки, затем опустилась темнота. Порода продолжала кое-где светиться раскаленно-красным. В щели оврага мелькнула первая луна Лортаха, затем показалась вторая, и вдруг озерцо пришло в движение. Алина взвизгнула, Трот выругался. Четыре захохотал и раскинул руки в воде, как чайка в полете. Вода, подхватив путников, волной понеслась по дну оврага, перепрыгивая через раскаленные камни. Овраг все расширялся, а волна все катилась и катилась, упруго удерживая беглецов над собой, как в гигантских бережных руках. Стенки оврага постепенно становились все менее оплавленными, сверху стали попадаться несгоревшие стволы, волна докатилась до обрыва, блеснула внизу разлившаяся река, и водопадом излилась вниз. Макс вынырнул среди валунов, поискал взглядом Алину, наткнулся на Чета, который держался на плаву. На его руке вновь была надета фиса. Перчатка стала почти в половину меньше, но блестела серебром и лазурью, а на костяшках по-прежнему проступали шипы при сгибании. Принцесса держалась за камень, не издавая ни звука. Кажется, у нее был шок. «Нам нужно добраться до леса до рассвета», — хрипло сказал ей Макс. «Нужно двигаться, Алина. Утром мы будем здесь видны каждому раньяру». Она мотала головой и молчала. Затем плеснула в мокрое лицо водой, посмотрела на свою руку и вдруг засмеялась, дико закашливаясь. Он подплыл ближе, обнял ее, и она несколько минут без слез выла ему в плечо, выплескивая пережитый ужас. Чет за его спиной уже плыл к противоположному от обрыва берегу, туда, где за полосами высокой травы и редколесьем горели далекие костры лагеря иномирян. «Нужно идти, моя сильная девочка», — шепнул Макс ей в макушку. «Я знаю», — ответила она сдавленно. «Нужно идти». За ними уносилась вдаль вторая луна Лортаха, и на миг она блеснула тем же серебром и лазурью, которыми переливалась фиса мастера.